Даже Рафаэль пользовался проектором. Дэвид Хокни – самый влиятельный современный художник Англии, один из мастеров мира живописи, признанный во всем мире. Он также является обозревателем искусства и фотографом. В 1999 году в Лондонской национальной галерее проводилась выставка работ Жана Энгра. На тот момент Хокни уже был признанным мастером, но во время просмотра выставки он все равно был потрясен. Он увидел, что Энгр мог в небольших эскизах улавливать очень мелкие детали. Линии в этих эскизах очень точные, единые, как будто бы вырастают одна из другой. Но более поразительным стало то, что эти портреты были нарисованы в один день, и Энгр никогда раньше не встречался с людьми, изображенными на них. Те, кто рисовал портреты, знают, что рисовать знакомого человека намного легче, потому что подсознательно вы уже переложили черты знакомого человека из трехмерного пространства в плоскость. Поэтому Хокни испытал замешательство от того, что Энгр смог за один день нарисовать на маленьких полотнах так много незнакомых моделей. «Как он смог так нарисовать?» – бормотал про себя Хокни. «Прям как будто на фотографии». Хокни захотел преклонить колено перед художником. Он чувствовал, будто по сравнению с Энгром, его руки как будто были сделаны из дерева. И ладно бы таких гениальных художников-натуралистов, потрясших мир, было бы один или два, это еще куда ни шло. Но в период с эпохи Ренессанса до XVIII века все гениальные художники рисовали на таком уровне. Дюрер, Рафаэль, Караваджо. Их поразительная техника доводила людей до отчаяния. Неужели современные люди настолько хуже людей, живших несколько сотен лет назад? Мне кажется, что работники любой сферы, будь то искусство, бизнес, наука и техника или культура, сталкивались с такой же ситуацией. Когда мы видим работу мастера, неважно в какой сфере, то вдруг понимаем, что с нынешней скоростью развития нам даже думать не нужно о том, чтобы достичь уровня этих людей. И тут мы начинаем сомневаться в себе и думать, что вместо мозгов у нас простокваша. Как много нужно приложить усилий, чтобы со стороны казалось, что нам что-то дается легко? Сколько пота нужно пролить, прежде чем достичь совершенства? На самом деле, в этой книге я не собираюсь направлять вас по пути усердной работы. Наш сюжет принимает резкий поворот. На одном из ужинов с друзьями Хокни узнал, что художники XVI века уже знали о существовании такой штуки, как камера обскура, то, что в Китае мы называем визуализация через замочную скважину. Английское название этого эффекта – keyhole imaging. Также он узнал, что у да Винчи были эскизы вогнуто-выпуклой линзы, а художники входили в одну гильдию с производителями бронзовых зеркал. И тогда Хокни задумался, а есть ли вероятность, даже самая маленькая, что художники-мастера использовали камеру-обскуру, чтобы отражать изображение на бумаге, с помощью этого делали эскизы, а уже потом наносили краски. Если так делать, то рисовать становится намного легче. Те повторяющиеся линии, на которых заостряется внимание, как будто бы становятся не такими важными, а ключевыми становятся нанесение цвета и мазки. Это примерно как сегодня мы разукрашиваем секретный сад. Secret Garden. Пособие для начинающих художников. Но сначала не будем говорить о мастерах. Если сегодня вы захотите нарисовать масляную картину и обратитесь к художнику, то он попросит вас дать ему фотографию, а после с помощью проектора нарисует эскиз и нанесет краски. Картина готова. Не все картины полностью нарисованы рукой. Не попадитесь на обман. После того, как Хокни задумался об этом, ему стало страшно. Если предположить, что эта догадка правильная, то какой большой удар это нанесет по технике мастеров искусства, а также по всем историям о том, как да Винчи усердно рисовал яйцо, и по глубокому утверждению студентов художественных университетов о том, что мастерство приобретается с опытом. Революционные разоблачения нуждаются в серьезных доказательствах. Хокни собрал почти все художественные работы за 500 лет, прочитал огромное количество материалов и в 2006 году опубликовал результаты исследований. 331-страничную книгу «Скрытые знания» «Secret Knowledge». В этой книге приведены детальные доказательства того, что начиная с XVI века почти все художники знали о существовании камеры обскуры, а значительная часть художников пользовалась ей при создании работ. Он уверен в том, что да Винчи смотрел в камеру обскуру, когда создавал Мону Лизу, но, возможно, с его гениальностью он не стал рисовать эскиз с помощью камеры, а просто посмотрел и дальше рисовал все от руки. Микеланджело, помешанный на технике, считал ниже своего достоинства пользоваться таким вспомогательным средством. А Рафаэль, один из трех лучших художников Ренессанса, совершенно точно пользовался камерой обскурой. Эта книга потрясла весь мир. Если интересно, почитайте на досуге. Возвращаясь к изначальной мысли, я хочу сказать, если Рафаэль пользовался проектором, то, наверное, у современных профессионалов в любой сфере тоже должны быть свои камеры обскуры. Я ни в коем случае не преуменьшаю их усилия, но той высоты, которой они добились, не достичь только с помощью усилий. Стоя на плечах великанов, они сияют так ярко, что все наше внимание приковано к ним, а великанов мы не замечаем. Что в самом деле отличает их от обычных людей, так это то, что они случайно или сознательно приняли правильное решение и выбрали использовать великую силу, кроющуюся в работе закономерностей. Принципы, лежащие в основе общества и научно-технического развития, сыграли роль рычагов, увеличивающих усилия мастера. Эти рычаги позволили мастерам совершить скачкообразное развитие. Девиз высшей школы бизнеса Чанчжан в Пекине – использовать потенциал, раскрывать принципы, оттачивать мастерство. Методы индивидуальной работы здесь стоят на третьем месте. Важнее этого управлять закономерностями, использовать потенциал и понимать, как работает система, раскрывать принципы. В фильме «Звездный путь» так описываются основные положения космических путешествий. После того, как космический корабль набрал скорость и покинул Землю, он перестает работать на собственном топливе, а использует для полета межзвездную гравитацию. Он пользуется галактической гравитационной прощей для того, чтобы запускать себя в новых направлениях. При таком подходе топливо корабля используется только для того, чтобы регулировать угол полета. Это самый быстрый и самый экономный способ передвижения на самые далекие пространства. Иногда для перемещения в пространстве могут даже использоваться червоточины Вселенной. То же касается и саморазвития. Человеческая судьба – это не одинокий маршрут. Он проходит бок о бок с каждым человеком, находящимся в обществе. Поначалу с помощью собственных усилий и фокусировки нужно набрать скорость убегания, а после этого нужно изменить мышление и использовать воздействие платформы и системы для того, чтобы двигать себя в еще более далеком и лучшем направлении. Нет ни одного человека, который добился огромного успеха, полагаясь только на усилия, талант и благоприятные возможности. Все прорывные успехи основывались на использовании базовых принципов для запуска скачкообразного развития. На плечах каких невидимых великанов стоят современные мастера? Какие еще камеры обскуры есть у профессионалов бизнеса, научно-технического развития и других сфер, кроме собственного таланта, усилий или удачи? Какими скрытыми принципами они пользуются для того, чтобы продвинуться так далеко? Данная книга рассказывает как раз об этом. В наше время прогресс, основывающийся только на собственном развитии, проходит слишком медленно. Для того, чтобы успевать за скоростью эпохи, нужно полагаться на скачкообразное развитие. Почему же эти закономерности никто не анализирует? Так заняты, что нет времени обратить на них внимание? Или на самом деле много кто рассказывает о них, но люди не понимают? Или же эту информацию специально скрывают от людей? Достоверно это выяснить невозможно. Но цель данной книги – раскрыть эти принципы, показать плечи великанов, чтобы позволить каждому человеку забраться на эти плечи со своей камерой-обскурой. И совершить прорыв, используя закономерности.